Глава третья. Аня. Когда я слышу лающего пушка, то сразу встаю с дивана и включаю моментальную боевую готовность. Сон как рукой снимает. Двумя руками натягиваю на себя комбинезон пчеловода. Это подарок отца на 15-летие. Сейчас я из него выросла. Немного обтягивает, даже жмет. Но свою функцию еще выполняет. Помогает от укусов порой взбесившихся пчел. Застегиваю на голове маску пчеловода. Пусть только попробует меня тронуть. Я разбужу маленьких крылатых друзей и натравлю на них. Не спорю, жаль использовать работяг для подонков, которые приехали запугивать девушку. Но защищаться как-то нужно. Не подведите, дорогие. Кто-то орет с улицы. Мужской голос. Он пришел за мной. Прошу Настю сидеть дома и, если что, звонить сразу нашему участковому. Настраиваюсь. Мужик орет еще сильнее. Он даже смеет затыкать пушка. Нахал. Тело охватывает огонь злости вперемешку с волнением. Я всего лишь девчонка, но сейчас мне предстоит встретиться с неизвестными, которые посягаются на дом. Справлюсь ли? Уберутся ли они? Испугаются ли ловушек? Или мне конец? Думаю про себя, что зря впутала Настю. Если дела пойдут плохо, она тоже может отхватить. В карманы набираю яйца. Сзади за пояс засовываю бутылку с водой с разведенным в ней медом. Это мне понадобится, чтобы показать пчелам врага. Слышу стук калитки. Они посмели зайти во двор? Это грубо и непростительно. Я выхожу из дома. Во дворе стоит мужчина, лет 30. Модно одетый, высокий, подтянутый, с хищным взглядом, полным решимости и целеустремленности. От его безупречного вида меня бросает жар. Мой пульс учащается. Чувствую себя неловко, но деваться уже некуда. Он не похож на тех, кто марает руки о деревенских девчонок, но в охапку сгрести сможет. За ним на дороге стоит еще один парень, прилизанный, с иголочки. Лицо кажется подобрее и приветливее, но внешность часто бывает обманчива. Рядом машина, минивэн, черный. И я все-таки ожидала более грубых типов, с наколками, небритых, но этот оценивающий взгляд парня в моем дворе напрочь сбивает меня с толку. Ему тоже не придется прикладывать больших усилий, чтобы сгрести меня в охапку. Разговариваю с Артемом Александровичем, как он представился. Я уже где-то слышала его имя. Скорее всего, встречала в папиных документах. Не церемонюсь. Мне не нравятся люди, которые заходят в мой двор без разрешения. А в его голосе звучат высокомерие и надменная снисходительность. Он даже предлагает поужинать с ним. За кого он меня принял? За девчонку, которая ради тарелки супа побежит делать ради него все, что он пожелает. Обидно. Настя почему-то доверяет этому типу. Советует задуматься над продажей участка и даже согласиться на ужин в ресторане. Как она может быть уверена, что этот человек не причинит нам зла? Не спорю. Издалека видно, что у него высокий статус. Его осанка, манера разговора, движение – все об этом кричит. Но это ведь не значит, что ему нужно доверять. Вновь пронзительный взгляд. Его карие глаза гипнотизируют. Чем дольше за ним наблюдаю, тем больше злюсь. Убираться он не хочет. Продолжает напирать, пытаясь убедить в том, что у меня нет другого варианта, как согласиться на продажу участка. А ведь я ясно дала понять, что не собираюсь этого делать. Но мое тело, как назло, трепещет от его взглядов, особенно когда он окидывает меня с ног до головы. Ощущаю себя уязвимой, как никогда. Мне необходимо что-то предпринять, пока я окончательно не сдалась. Он вновь делает мне шаг навстречу. Что ж, сам напросился. И я принимаюсь потихоньку будить пчел, легонько похлопываю по улью. Его глаза начинают лихорадочно блестеть. Он даже грубит и называет мой участок сраным. От этого становится обидно. Что он себе позволяет? Я выросла на этом участке, хам. Непростительное неуважение. Но затем он делает то, что застает меня врасплох. Со скоростью надвигается огромной скалой, и я не успеваю отскочить. Очутившись рядом, сдирает мою пчеловодную шапку. Да как он смеет? Просто взял и стянул ее с меня, причем больно дернув за мои волосы. Вот козел. Теперь он замер и смотрит на меня в полнейшем изумлении. А я чувствую себя голой, и по телу пробегает легкая дрожь. Чего он ждет? Что после этого я продолжу с ним мило беседовать? Нависает тишина. Я опускаю руки в карманы, нащупываю яйца. Еще секунда, и они с треском обрушиваются на его голову. Артем. Не ожидал такого поворота. Еще секунда, и по моей башке стекает что-то жидкое. Липкая субстанция пачкает волосы и сползает по лицу. Это куриный желток? Она подошла и разбила куриное яйцо о мою голову? Что за хрен? Я в полнейшем шоке от такой наглости и дерзости. Как эта девчонка посмела запустить в меня яйцом? Неужели она совершенно лишилась рассудка? Делаю шаг назад, но в грудь врезается еще одно яйцо, разбиваясь об меня с хлюпающим звуком. Желток и белок расползаются по моему фирменному пиджаку, безнадежно испортив его. Эта дикарка мне ответит. Она даже не представляет, во что сейчас вляпалась. Не могу поверить. Это наглость и перебор. «Ты охренела?» — ору. Чувствую, как мне на голову выливается какая-то жидкость, похожая на воду. Когда она попадает на язык, я ощущаю вкус меда. Эта девка и правда дикарка. Слышу позади хохот Ника, но в следующую секунду достается и ему. Яйцо разбивается рядом с его головой о дверцу машины. «Идиотка, тебе так это с рук не сойдет!» — ору. Слышу жужжание пчел, которые уже начинают лететь в мою сторону. Желание разорвать в клочья миниатюрную особу у меня впервые. Я никогда не был так зол на женский пол. Никогда. Всегда держал себя в руках и снисходительно общался, даже если девушки истерили или вели себя неадекватно. В мыслях проносятся всевозможные варианты наказания для этой дикарки. Она еще пожалеет. Но пчелы уже вертятся над головой. Сейчас я просто вынужден отойти. Блин, она меня забросала яйцами. Хорошо еще, что не тухлыми. Не удивлюсь, если на следующий раз припасет и таких. Надо было и правда направить амбалов. Я возвращаюсь в минивэн. Слышу, как за мной захлопывается калитка. Даже не оглядываюсь. «Поехали!» — кричу Виктору. Тот, похоже, тоже охренел от увиденного. Представляю, какие теперь байки будут ходить у подчиненных. «Властного и могущественного босса деревенская девчонка закидала яйцами?» Ник ржет, пока не встречается с моим взглядом. «Да, именно так будут шептаться за моей спиной. Я взбешен». Виктор подает бумажные салфетки. Выхватываю из его рук. Принимаюсь чистить пиджак. Не верится, что я мог попасть в такую абсурдную ситуацию. Машина погрузилась в тишину. Виктор просто едет. Не осмеливается спросить, куда держать путь. Лучше пусть молчит. Нужно собраться с мыслями. Эта зеленоглазая хрупкая девчонка закидала меня яйцами, да она жить перехотела. Ей просто повезло, что она не мужик, а на баб я руки не поднимаю. Потихоньку прихожу в себя, успокаиваюсь. Возвращается ясность. Вспоминаю зеленые глаза этой особи, ее подтянутую соблазнительную фигурку. И это меня раздражает еще больше. Почему она не дурнушка? Вновь задаю себе вопрос. Слабость к женскому полу теперь играет новыми красками. Мне хочется наказать ее больно и жестко, чтобы она молила о пощаде. Похоже, я превращаюсь в монстра. Это все ее вина. «Виктор, свяжись с Лесей. Пусть вновь забронирует отель поблизости. Сейчас у меня нет настроения разговаривать с милой Лисечкой. Приеду в гостиницу, расслаблюсь и подумаю, что делать дальше. А делать что-то надо. Эта пчеловодка скоро будет жалеть о том, что натворила». «Готов на двухнедельную ссылку в деревне?» – спрашивает Ник. На его лице ехидная ухмылка. Он пользуется моментом, что я наконец-то заговорил. «Блядь, я почти забыл спор с другом. Еще одна подстава». «Да», — рявкает так, что даже Виктор, ведущий машину, оборачивается на меня и приподнимает брови. «Вот черт же, а я его еще и другом называю. Сейчас особо хочется послать его подальше, но ведь этот хрен всем раструбит про случившееся. У нас много общих знакомых — спортзал, теннис, гольф, и я не отмоюсь от позора, если не выполню условия. Многие будут с радостью мне напоминать об этой ситуации. Непростительно для имиджа. Тут надо выйти красиво, чтоб никто не посмел засомневаться в моей репутации или как-то полить грязью, что я не отвечаю за свои слова. Все из-за этой пчеловодки. Неужели ей 7 миллионов мало? Я даже не могу сообразить, чего я больше хочу. Разорвать ее в клочья или оттрахать как можно жестче, чтобы заставить ее стонать и просить пощады. Кровь начинает бурлить в венах. Сегодня мне просто необходимо оторваться. Вытаскиваю из кармана визитку вчерашней шлюшки. Пишу, чтобы она была свободной. Ник пытается заглянуть в мой телефон, но замечает мой грозный взгляд. Надеюсь, теперь он понял, что на сегодня довольно тупых шуточек. Аня. Я все еще не могу набрать достаточно воздуха в легкие, словно я пробежала 100-метровку без подготовки и теперь не могу отдышаться и успокоиться. Машина отъезжает, не давая никакой гарантии, что не вернется обратно вместе с ребятами пострашнее. Сейчас мне хочется сжаться калачиком, как пушок на коврике в прихожей. С одной стороны, я одержала победу. Враг убрался с моей территории, и я даже не воспользовалась всеми яйцами. С другой, они вернутся, чует сердце, очень скоро. И тогда я вряд ли смогу обойтись яйцами. Придется придумывать что-то еще. Пчелы потихоньку утихомириваются и залетают обратно в улей. Пушок уже ласково трется в ногах. Вспоминаю, как этот тип подошел и нагло сорвал с головы мою сетку. Это грубо, дерзко и невоспитанно. Зайти на чужой участок, требовать, чтобы я согласилась на сделку, а потом срывать с меня шапку. Он получил по заслугам. Я вспоминаю, как по его волосам и лицу стекал желток вперемешку с разбитой скорлупой и его пронзительный испепеляющий взгляд. Нечего на меня смотреть. В следующий раз я подготовлю тухлые яйца. «Аня, ты в порядке?» Настя кажется взволнована и тоже не ожидала, что все закончится яичной перепалкой. «Да, в порядке, а ты? Прости, что ввязала во все это. Подруга меня обнимает. Анечка, тебе нужно успокоиться, расслабиться». Вспоминаю, как она во время разгара беседы с мужчиной подошла и даже посоветовала поехать с ним на нейтральную территорию, чтобы поговорить, считая это неплохой идеей, и что было бы хорошо наладить связь с этим Артемом Александровичем, подружиться. Сейчас, пока вокруг спокойно, я смотрю на подругу. Нет, она вообще меня не понимает. Не понимает, что значит потерять отца, остаться одной, без помощи, самостоятельно решать вопросы по хозяйству, защищаться, выполняя обещания. Настя отвечает взглядом. Ее голубые глаза кажутся такими глубокими и спокойными. Удивляюсь, как это ей удается, быть спокойной в такой ситуации. Я не могу ей нагрубить, она мне очень помогла. Но внутри что-то обрывается от пропасти, которая нас с ней разделяет. Все-таки мы разные. У нее родители, которые помогают ей во всем, поддерживают в учебе. У нее нет хозяйства, за которым надо присматривать, нет обязательств. У нее даже нет котов, которых необходимо кормить, или цветов, которые нужно поливать. Она может уехать из своей снятой квартиры на неделю, две, три, запереть ее и путешествовать. Она свободна от этих проблем. Может, от этого она так уверена, что в моей ситуации все так просто и легко решается. Но с ее точки зрения она права. Если заберу деньги, раздам всю живность, сниму квартиру, я тоже буду свободна. Смогу делать, что хочу. Но отец... Я вспоминаю его последние дни. Даже не сразу заметила, как слезы потекли по щекам. Вновь. «Анечка, дорогая, не хотела». Настя обнимает меня. Я всхлипываю. Внутри снова разворачивается бездна, которую не заполнить деньгами или путешествиями, ее ничем не заполнить. Настя берет меня под руку и ведет в дом. Усаживает на диване. Я скатываюсь в истерику, ругая себя за это. За то, что недостаточно сильна перед всеми этими проблемами. Что сижу и ною перед подругой. Ненавижу нытиков, а сама... Настя протягивает мне стакан с водой. Утираюсь рукавом пчеловодного комбинезона. И слезы накатываются новой волной. Отец подарил мне его. Он улыбался. Я не могла представить, что через 4 года его не станет. Тогда, казалось, он будет жить вечно. Пушок забежал в дом, сунул морду между моих коленок, посмотрел на меня жалобно, давая понять, что тоже скучает по своему хозяину. Затем свернулся калачиком возле моих ног. Коты, спокойно сидящие на спинке дивана, замурчали. Нет, я не одна. У меня еще есть целая армия пчел. Возможно, я где-то ошибаюсь в моих решениях. Делаю что-то неправильно, но ответственность лежит только на мне. Только я могу сделать что-то или не сделать. Правильно или неправильно. Только я принимаю решение. Аня, держись. Ты справишься. Слезы просохли. Я мысленно благодарю всех, кто стерпел минуты моей слабости. Настя, спасибо. А знаешь, паренек возле машины был очень даже ничего. Смотрит в сторону, загадочно улыбаясь. Все с тобой понятно. Я легонько толкаю ее ладонью в плечо. Так вот, почему она так рвалась на нейтральную зону с ребятами. Наша Настенька в активном поиске. В следующий раз попрошу тебя стоять на страже дома вместо Пушка. Слушай, а ты заметила, как этот грач на тебя смотрел? Артем Александрович? Ехидничаю, пытаясь подделать важный тон, с которым тот представлялся. В основном я заметила, как он содрал с меня пчеловодскую шапку, а затем наверняка испугался разъяренной деревенской девушки. Усмехаюсь. Мне кажется, что ты его поразила наповал. В этом не сомневаюсь. Яйца приземлились куда положено. Смеемся. Я выхожу на улицу. Убедиться, что семья пчел из улья, стоящего на страже возле калитки, окончательно успокоилась. Оставлю его здесь на некоторое время. Наклоняюсь, чтобы приставить ухо к стенке улья. Прислушиваюсь. А там приятный гул, расслабляющий. Вибрация пчел невольно заставляет расплыться в улыбке. В следующий раз, когда буду нервничать, приду к пчелам, буду их слушать. Этот убаюкивающий ритм... Хочу узнать больше про успокаивающий гул пчел. Куры уже улеглись. Забираю курятник, проверяя, чтобы все было надежно закрыто на ночь. Темнота еще не спустилась на деревню, но вся живность уже спит, погрузившись в сон после трудового дня. Прохожу мимо огорода, срываю несколько спелых помидоров и парочку хрустящих огурцов. Ужинаем простенько. Картошка, тушенка и свежий салат из того, что нарезала. Все словно вернулось обратно в привычную колею, в норму. Но так ли это на самом деле? Неужели все будет как прежде после того, что произошло? И что же меня ждет завтрашним днем? Аня. Долго не могу заснуть этой ночью. Врага нужно знать в лицо, а значит, стоит постараться найти больше информации об этом человеке. Встаю, беру старенький телефон, но еще способный на что-то, начинаю серфить по интернету. Долго листаю. Артем Александрович Грач, генеральный директор ООО «Бор». Теперь понятно, откуда эта надменность и высокомерие. На фотографиях он выглядит слишком молодым для такой высокой должности. Лет 30, не больше. Удивительно, что он сам приехал вместе со своими людьми, а не прислал каких-нибудь грозных парней, как я ожидала. Наверное, решил проконтролировать процесс лично. Но зачем ему понадобилось устраивать весь этот переполох из-за моего крохотного участка? Натыкаюсь на его страничку в соцсети. Интересно. Мужчина словно сошел с обложки модного журнала. Высокий, подтянутый, с идеальными чертами лица и проницательным взглядом. Меня разбирает смех, когда я вспоминаю растекающиеся по его голове яйца и его гримасу в тот момент. Похоже, что у него много поклонниц, судя по комментариям под фотографиями. И вряд ли они видели его таким, каким увидела его сегодня я. Теперь я знаю о нем чуть больше. Поразительно, что такой человек нашел время наведаться в глушь к деревенской девушке. Перелистываю множество однотипных фотографий из баров, ресторанов и ночных клубов, пока мне не становится скучно. На большинстве снимков он в окружении шикарных девушек с бокалом вина или коктейля в руке. Кажется, жизнь этого парня сплошное веселье и развлечение. Делаю вывод, что вряд ли этот субъект снова покажется рядом с моим домом в глуши. И, скорее всего, в следующий раз я буду иметь дело с грозными и не такими приятными парнями из его окружения. Не хотелось бы нарываться на неприятности, но я не позволю запугать себя. В поддержку моим намерениям рядом сворачивается калачиком кот Васька. Его мягкая теплая шерстка приятно щекочет ладони, когда я нежно глажу его. Васька начинает мурлыкать, выражая свое удовольствие, и я чувствую, как тревогу отпускает. Гул пчел. Вот это интересно. Я решаю сменить тему поисков в интернете с Артема Александровича на идеи для моего бизнеса. Поиск сразу выдает статьи о полезности и целебности пчелиного гула. Способствует релаксации, оказывает благоприятное действие на нервную систему. Ульетерапия. Даже статьи о положительном влиянии на биоэнергетику. А что, если взять это как идею для дополнительного заработка, который мне так нужен? С одной откачкой меда я не покрою мои расходы. Что ж, ульи у меня есть, и если бы у меня был опидомик, можно было бы предложить сон на ульях. Фантазия разгорается. А еще массаж с медом. Не зря же я проходила курсы массажа. Понеслось. И о косметике задуматься. Я быстро набрасываю себе на листок все идеи. Расписываю, что мне понадобится, и необходимые расходы. В принципе, заначки хватило бы, но слишком рискованно. Проблема, конечно, найти клиентов в этой глуши. Местные? Вздыхаю. Вряд ли их это заинтересует. От ближайшего города здесь полчаса езды. Смогу ли завлечь городских? А если предложить сдавать им комнатушку? Я слышала, что сейчас многие хотят приехать на свежий воздух, отдохнуть. Если добавить массаж и сон на ульях? Неплохо звучит. Надо будет обговорить с кем-нибудь эти идеи. Привести дом в порядок. Но вот что делать с моими непрошенными гостями и Артемом Александровичем? Я даже не замечаю, как за окном начинает светать. Сна не в одном глазу. Закукарекал петух, возвещая о начале нового дня. Пора приниматься за привычные утренние хлопоты и работу на пасеке. Я нехотя выбираюсь из-под теплого одеяла, сонно подтягиваюсь и направляюсь умываться. День обещает быть длинным и непредсказуемым. Артем. Подъехав к гостинице, я наконец-то начинаю ощущать вернувшееся самообладание. Отель все тот же. Звезда. На ресепшене встречаю знакомые лица администраторов, которые с любопытством разглядывают мой пиджак. Скорее бы смыть с себя весь этот ужас. Пусть я смог промокнуть салфетками яйца и потрескавшуюся скорлупу, но огромные пятна на пиджаке остались. Здесь есть прачечная, надеюсь, смогут привести в порядок мою одежду. Ну а если нет, то надо будет предоставить счет пчеловодке, чтобы в следующий раз думала, прежде чем бросать в меня яйца. В номере гостиницы я в предвкушении ожидаю девушку, с которой можно будет развлечься и отвлечься. Принял душ, смыл в себя последствия неловкого инцидента и теперь лежу на постели в халате. Стараюсь выбросить из головы образ той деревенской девчонки Анны, которая так бесцеремонно закидала меня яйцами и натравила пчел. Но как ни стараюсь, ее дерзкий, невоспитанный и в то же время манящий зеленоглазый взгляд никак не выходит из памяти. Эта встреча запомнится надолго. Вот только хотелось бы, чтобы при других обстоятельствах. Ладно, пора сосредоточиться на ожидающих меня развлечениях и постараться изгнать назойливые воспоминания. Стук в дверь выводит меня из задумчивости. У входа стоит та же девчонка, что заглядывала ко мне вчера. Дешевые туфли на высоком каблуке, короткая облегающая юбчонка, растрепанные волосы. Она кривит губы в глупой притворной улыбке, от которой меня передергивает. Я киваю ей. Усаживаюсь на край постели и раскрываю халат. Девица тут же делает шаг вперед, но я останавливаю ее жестом руки. «Сними туфли», — приказываю. Мне не нравится мысль, что эта дама шлялась, где попала в обуви, собирая на подошвы всевозможный мусор и грязь, а теперь несет все это в мою постель. Она слушается моего приказа без лишних вопросов. Девица начинает торопливо раздеваться, путаясь в одежде и стягивая через голову тугую облегающую майку. Но я не это имел в виду, когда велел ей раздеться. Досадливо цокнув языком, я останавливаю ее жестом руки и повторяю требования более четко. «Сними только туфли, остальное не трогай». Чем быстрее начнет, тем скорее закончит и свалит. Девица встает прямо передо мной на колени, начинает массировать мой член и продолжает глупо улыбаться. Меня же воротит от этой улыбки. «Погоди». Останавливаю ее и отстраняюсь. Я сегодня не в настроении. Вот дурак. Позвал шлюху, чтобы расслабиться и отвлечься от мыслей о пчеловодке, но выходит, что девица со своей идиотской ухмылкой и глупым видом вызывает у меня отвращение, напрягая еще больше. Достаю кошелек и вытаскиваю оттуда несколько купюр. Протягиваю их девушке в качестве оплаты ее услуг, ведь она все-таки пришла по вызову. На ее лице отчетливо читается недовольство, и это только усиливает мое раздражение. Я чувствую, как возникает желание поскорее отделаться от этой ситуации и остаться наедине со своими мыслями. Тебе лучше идти, я, если что, позвоню. Как только дверь за ней закрывается, я вновь раскидываюсь на кровати, проклиная пчеловодку. Эта деревенская девчонка словно наложила на меня проклятие своими зелеными глазами и дерзким видом. У меня такое впервые, что отпускаю девушку без того, чтобы она выполнила свою работу. Нет, я не могу так просто сдаться. Я должен как-то отыграться и вернуть себе лицо перед этой деревенщиной, перед Ником, сотрудниками и, что важнее, перед самим собой. Я не позволю какой-то провинциалке так легко одержать надо мной верх. Стискиваю зубы. Ссылка на 2 недели. В деревню. В эти полузаброшенные жилища. Открываю свой компьютер и папку проекта. Рассматриваю выкупленные участки и дома, подлежащие сносу. Тянусь к телефону. Снова звонила бывшая. И чего она от меня хочет? Я устал от ее постоянных звонков и требований. Специально перевел ее подальше от себя. Но Марина продолжает находить мотив и способ напрягать. Наверняка уже успела надоесть и Нику, выпрашивая у него совета. Когда же она наконец отстанет и оставит меня в покое? Ей следовало бы понять, что между нами все кончено, и двигаться дальше. Набираю Лисички, но та уже спит и не отвечает на звонок. Немного подождав, я решаю написать ей задание в мессенджере. Открываю наш диалог и начинаю вводить текст, стараясь максимально четко формулировать требования. Лесе нужно будет подготовить все для моего пребывания в Квашево. 2 недели, значит, 2 недели. Отправив сообщение, я откидываюсь на спинку кресла и прикрываю глаза ненадолго. Ухмыляюсь. План мести готов. Анна Гусева еще пожалеет, что встала на моем пути.